Часть четвертая. Идиотическая. Очнувшись, вспомнила передачу про пустыню Гоби. Сейчас во рту у меня образовалось нечто подобное. Да и в глаза словно кто-то песка насыпал. С трудом разлепив тяжелые веки, я с недоумением уставилась на мутно-желтое нечто прямо перед собой. Вернее, над, так как лежала на спине. Какое-то время бессмысленно таращилась вперед. Руки-ноги казались неподъемными, но шевелились. Это сон? В голове стоял туман и очень чесалась правая пятка. Ну, просто очень. Потерев ее о ступню левой ноги, тихонько застонала от облегчения и все вспомнила. Воспоминания хлынули лавиной, и я рывком села. От резкого движения все вокруг закружилось, а желудок подскочил вверх. «Осторожнее!» — раздался взволнованный голос, и меня бережно придержали за плечи. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно!» — выдохнула ехидно, открывая глаза. «Как капитан?» «Уже лучше!» — док настороженно улыбнулся и помог подняться. «И все же, мне кажется, ты должна отдохнуть. Твое прекрасно выглядит не слишком правдоподобно». «Возможно!» Не стала спорить с врачом и несколько раз глубоко вздохнула, отгоняя тошноту. «Могу я повидаться с Тародином?» «Конечно, но не сейчас», — отозвался человечек, придерживая меня за талию. «Почему?» «Он спит, да и тебе стоило бы последовать его примеру». «Двар!» «Но я...» «Ёпть!» — вваливаясь в двери, гулко пророкотал демон, обрывая на полуслове. «Ты жива!» «Не уверена», — буркнула, подозрительно глянув на широкую улыбку Рогатого. «С чего такая доброжелательность?» «Проводи каюк в ее комнату и накорми», — распорядился толстячок. «Мне пока лучше побыть здесь». Я покосилась на закрытые капсулы. «Капитан?» «Только если она пообещает, что не съест меня», — хмыкнул краснокожий пришелец, подходя ближе. «Не съест», — отмахнулся док. «У нее желудок слишком маленький. Я по случаю просканировал ее и провел дополнительное исследование». «Вы меня недооцениваете», — сквозь зубы процедила, направляясь к дверям. «В данный момент я и слона бы съела». «Слона?» — отстраненно поинтересовался демон, скептически рассматривая мою слегковатную походку. Хмыкнув, осторожно поднял на руки и стремительно вынес в коридор. «Не знаю, что такое слона, и вряд ли смогу предоставить ее тебе, но док подготовил питательную смесь, исходя из выводов сканера. А вообще спасибо». «За что?» Я с искренним недоумением посмотрела на квадратный подбородок Двара, единственное, что было доступно моему взгляду из этого положения. «За все». Ёмкий ответ, а главное, все сразу стало ясно. Непредсказуемость экипажа капли — это нечто. То связывают, то носки, понимаешь, в рот пихают, то угрожают и шарахаются, как от прокаженной. А тут вдруг такие политессы? Где логика? Демон нес меня на удивление бережно, но быстро. Буквально через минуту опустил на ноги около густо-оранжевой двери трапециевидной формы. «Твоя комната», — пояснил Рогатый. Видя мое замешательство, посоветовал. «Дотронься». Я недоверчиво покосилась на клыкастую громаду мышц. «А что я теряю? Что бы меня ни ждало за створкой цвета взбесившегося апельсина, демон при желании заставит не только коснуться, но и лбом эту самую дверь выбить». Преувеличенно бодро улыбнувшись спутнику, приложила ладонь к шершавой и теплой поверхности. Трапеция стала прозрачной, а через секунду растаяла вовсе. В лицо пахнуло незнакомым ароматом, вызывающим смутные ассоциации с ландышами и мелиссой. «Входи!» — мягко подтолкнул в спину Двар. «На ближайшие 3 года Это твоя комната». Я осторожно шагнула в полупустое помещение, залитое ярким мертвенно-голубым светом. Архитектура каюты, мягко говоря, ошарашила. Пол словно бы плавно перетекал в стены, а после и в потолок. Ни окон, ни дверей, кроме той, через которую вошли, тут не было. Ни одного угла, ни одной прямой линии. Чувствую себя то ли невылупившимся цыпленком, то ли... «Двар, стесняюсь спросить, а это помещение у вас случаем не для психов предназначено?» «Для тебя», — коротко отозвался демон, ничуть не прояснив ситуации. «Намекаешь на то, что меня нужно изолировать от общества?» Подозрительно прищурилась, делая шаг к выходу. «Да нет, что ты! Это стандартная каюта для членов экипажа!» Но едва я расслабилась, рогатый чуть слышно буркнул себе под нос. Хотя идея здравая, стоило об этом подумать. «Извини, ты что-то сказал?» Почти зашипела, чувствуя, как краска обиды приливает к щекам. Демон в ответ сглотнул и невинно улыбнулся, потешно хлопая лишенными ресниц веками. «Каюта стандартная, говорю». Если бы улыбочка была чуть менее клыкастой, было бы намного легче, а так я слишком впечатлилась, чтобы возражать. Потому и принялась якобы увлеченно оглядываться. Впрочем, надолго меня не хватило. Просто рассматривать в пустом яйцеобразном помещении было нечего. Места много, толку мало. Ни кровати, ни тумбочки, ни даже завалящего коврика под дверью. Эх, в довершение к приятностям обретения собственной жилплощади меня уже ощутимо пошатывало от слабости. И есть хотелось очень. А пить и пуще того. И спать. Я уже согласна была, как собачка, прилечь прямо на полу, свернувшись клубочком. Вот уйдет демон, и... Осталось выяснить пару вопросов. Помнится, упоминалась какая-то еда. И да, нужно было прояснить одну немаловажную для меня деталь. «Скажи, пожалуйста, а где тут ванная комната? Или туалет хотя бы?» «Где пожелаешь?» Щедро обвел демон волосатой ручищей мое яйцо. «Места много, выбирай любое». «В смысле?» Я аж поперхнулась от возмущения и, не удержавшись на ногах, плюхнулась на пол. «Это мне предлагается выбрать уголок и потом... каюк!» Двар озадаченно почесал меж рогов и непонимающе нахмурился. «А что не так? У вашего вида какие-то особые претензии в этом плане? Нужны какие-то приспособления вроде обуви?» Слово «обувь» демон произнес благоговейным шепотом и не без опаски. «Я могу попросить Дорна изготовить. Ты все же из-за капитана рискнула и...» «Ну, знаешь, чтоб я, как какой-то приблудный котяра, в тапочки писала? Да ты...» Рывком встала, но сил хватило только на это. Потом голова закружилась и меня мотнуло вперед. Демон отскочил, и вместо поддержки я огребла полом по лбу. «О, зараза безрогая! Не мог придержать!» Потирая набухающую шишку, взвыла. «Почему это безрогая?» Тоненько пискнула ржаво-красная гора мускулов откуда-то сверху. Впрочем, из моего положения все, что не лежало, было сверху. Очень даже рогая, в смысле рогатая. То есть рогатый я. И замялся. «Да?» «Нет!» Назло китайцам не признала очевидного. «В твоем случае рога — временное явление». «Почему?» «Потому! Вот встану и пооткручиваю нафиг. Будешь знать, как издеваться над беззащитными девушками». «Каюк!» — жалобно протянул демон, явно прикидывая варианты. «Реабилитироваться и помочь мне подняться на ноги или свалить по-быстрому?» Судя по паре осторожных шажков в сторону двери, второе показалось двару предпочтительнее. Ну уж нет. Встать я пока была не в состоянии, а вот вцепиться мертвой хваткой в волосатую ногу очень даже. «А у тебя копыта?» — удивленно заметила я, разглядывая раздвоенную конечность. «Настоящая?» Конечность вяло дернулась. Но, не получив еды и питья, я не намеревалась сдаваться. К тому же сочетание мускулистой мужской ноги, покрытой густым медно-рыжим волосом, и угольно-черного копыта заворожило. «Ух ты, как интересно!» Не удержавшись, я осторожно потыкала в него пальцем. Твердое, но при этом какое-то словно резиновое. Я увлеченно поскребла ногтем краешек. «Интересно, а у лошадей и коров копыта такие же?» «Да нет, вроде у них не раздвоенные, а раздвоенные как раз у...» «О, точно! У коз!» «И козлов!» Я тихонько захихикала, припав макушкой к ноге демона. Такими темпами сравнительный анализ выведет равенство между рогатым, копытным, волосатым демоном-пришельцем и козлом вонючим обыкновенным. Хотя... Я сосредоточенно втянула носом воздух. Не знаю, как пахнут козлы, но если верить фольклору, не слишком хорошо, а от двора запах вполне приятственный. Чуть мускусный и резковатый, но не противный. Пожалуй, даже... Я снова принюхалась и погрустнела. То ли с голодухи, то ли на самом деле ноздри щекотнул едва заметный запах красного перца. «А я есть хочу!» Не выпуская ноги демона, чтоб не сбежал, протянула жалобно и посмотрела на него снизу вверх. «Очень-очень...» «Каюк!» — обреченно выдохнул двар. «Ага!» — не менее обреченно согласилась я. «И каюк, и ёпть! А что делать?» «Слона-то мне не выдали, а ты еще так вкусно пахнешь, что уже никаких сил нет, того и гляди, слюной захлебнусь». И демон почему-то вместо того, чтобы объяснить, как и где надыбать питательную смесь, изготовленную доком, вдруг нехарактерно тоненько для такой громады вскрикнул и взвился вертикально вверх. «А-а-а!» — шаря лапищей около закрывшейся за нами двери, орал рогатый. «У-у-у!» — выла я, потирая во второй раз ушибленный лоб. Теперь вот копытом огребла. Если раньше я только ощущала себя на капле, на голову ушибленной, то теперь еще и стала ею. За что такая несправедливость? Чего не так делаю? А двор тем временем замер, привалившись спиной к стене, и с ужасом уставился на меня, бормоча. «Сама дверь открыла и закрыла. Как же теперь? Ведь не откроет. Как я сразу не понял, что она меня заманивает?» «Нифига себе! Это я его заманивала? Как интересно, если он же меня сюда и приволок. На руках принес, между прочим». Впрочем, кое-что из сумбурных идиотизмов демона меня порадовало. Выходит, раз я как-то закрыла дверь, из моей комнаты потенциально безрогий выйти не может? «Угу». Вот и замечательно. Наконец-то появился шанс, если не договориться, так хотя бы договорить. «Предлагаю сделку», — мрачно глядя из-под лобья, проговорила я. «Ты мне еду, питье и кровать, а я тебе свободу. Идет? Или будем друг другу и дальше на мозги капать?» «Чем капать? Слюной?» — сдавленно прохрипел посеревший двор. «Да хоть бы слюной! Чего-чего, а этого добра у меня сейчас навалом». «Это пытка или способ питания вида?» Правая щека собеседника дернулась. Потом еще раз и еще. «Пытка! Как есть пытка! Еще какая!» — простонала я, хватаясь за голову. «О боже, за что?» — простонала в отчаянии. «Слушай, так пить хочется, что есть нечего и переночевать негде». «А может...» — демон явственно сглотнул. «Может, лучше питательной смеси? Док рекомендовал и...» Теперь в разнобой со щекой дергалось еще и левое ухо. «Неужели наконец-то дошло? Поесть принесет! Ура! Хоть какое-то достижение! Правда, непонятно, чего он так распсиховался, но сейчас поесть и поспать куда важнее, чем докапываться до истины. Передумает еще или опять пинаться начнет. И вообще, в этом дурдоме мне, хоть ужом завернись, никогда не понять, как отреагируют местные на самое невинное замечание. Ощущение, будто они издеваются, честное слово». «Ну...» — осторожничая, чтоб не сорвалось, протянула я задумчиво. «Уломал, согласна на смесь, исключительно из любви к рыжим демонам». «Я не рыжий!» — воскликнул двор. Спрашивается, чем опять не угодила. «Хорошо, исключительно из любви к совсем-совсем не рыжим демонам. Покладисто согласилась, скорбно прислушиваясь к голодному урчанию собственного желудка. «Значит, предпочитаешь не рыжих демонов?» С затаенной надеждой выдохнул тот, заметно расслабляясь. «Да», — с готовностью подтвердила и добавила для пущего эффекта. «Если тебе так спокойнее, рыжих ненавижу всей душой». «Ох, правда?» И почему в дрожащем «правда» радости не слышно было? Не понос так золотуха. И так ему не эдак, и эдак не так. «Уже да, но я так не постоянно», — буркнула сердито. «Так что там насчет еды?» «Если ты меня выпустишь, принесу», — с готовностью уверил рогатый, дергая щекой, ухом и левым веком. «Как? Очень быстро? Ты и глазом моргнуть не успеешь». «Так долго?» — хмыкнула, потирая живот. «И еще быстрей!» — сглотнул невротик. «Согласна. Только как тебя выпустить?» «Тоже быстро?» — с надеждой. «Ох!» — я встала, чувствуя себя главврачом в психушке. «Как разговаривать, если демон любое слово наизнанку выворачивает? А меня уже подташнивает. Не знаю уж, от голода ли, от усталости или от потери крови». Поднявшись на ноги, шагнула к рыжему, который ничуть не рыжий. Покачнулась и... опасаясь, что тот опять акробатические трюки начнет демонстрировать, облокотилась о стену слева от него. Просто оперлась ладонью о стену, чтобы снова позорно не свалиться под копыта рогатому. А стена возьми да откройся. Прямо у двора за спиной. Тот кубарем выкатился в коридор, вскочил и пулей метнулся куда-то влево. Я даже пикнуть не успела, с изумлением глядя ему вслед. «Так вот, что значит, мужик сказал, мужик сделал. Вон как побежал за обещанной смесью. Еще бы обратно с таким же энтузиазмом прискакал. Эх, и почему мне в это совсем не верится?» «Двар, ты откуда такой?» Не скрывая удивления, осмотрел влетевшего в лабораторию демона координатор потоков. «Быстро смесь мне, которую док приготовил!» «Сейчас?» Активируя заранее составленную программу на синтезаторе, поинтересовался Дорн. «Чего дергаешься? Куда торопиться-то?» Отмахнулся от нервно переминающегося с ноги на ногу штурмовика зеленым длинным ухом. «Ты после штурма крепости Жаргызий поспокойней был». «Так то Жаргызи, а тут...» Демон понизил голос и вздрогнул. «Кто?» «Каюк, ёпть!» Исполненным неподдельного ужаса голосом выдавил Двар. «Не понял». Подставляя миску под струю густой серо-зеленой клейкой жидкости, нахмурился координатор. «Она же вроде согласилась на процедуру отъема крови. Док говорил, ей еще несколько суток будет плохо, слабость там, сонливость. Пока, ёпть, угрозы представлять не должна». «Ага, мне тоже так показалось, когда эта немочь глазенки открыла. Самолично в каюту ее отнес, идиот недогадливый». «А что не так-то?» «Да все. Она сначала нас заперла, потом опять потребовала обувь, после еле ноги унес, обещал еду принести. Она, кстати, говорила про слона. Не знаешь, кто это?» «Хм, очень знакомое слово. Кажется, когда проводил лог-сканирование, как она сказала?» «Могла бы съесть слона, потом еще слона мне не выдали», старательно повторил штурмовик и с нетерпением уставился на коллегу. «Ага, вот, хотя...» Дорн сглотнул и растерянно посмотрел на демона. «Наверное, я ошибся. У землян с языком нечто невообразимое. Я пытаюсь разобраться, но...» «Да что там?» — не выдержал Двар и выдернул вирт-лист из зеленых пальцев. «Это еще что за серое существо?» «Вроде как слона, но говорю же, тут что-то не так». «Почему?» «Вот!» — Дорн ткнул в уголок листа, и картинка сменилась. Теперь на ней слон был не один, а в компании человека. «Видишь, каюк никак не могла это съесть. Слона бы в нее просто не поместилась». «Но зачем-то же она это сказала?» «Может, припугнуть хотела?» — предположил координатор. «В этом случае сказала бы, насколько слона большой, а она бросила эти фразы между делом». Нервно потерев правый рог, выдавил штурмовик. «Не уверен, что сама заметила. Проговорилась о своих способностях?» «С другой стороны, Йопт сейчас должна испытывать зверский голод», — протянул координатор, недоверчиво глядя на ритмично дергающееся веко коллеги. «Вот именно что зверский. Каюк мне чуть ногу не отгрызла. Спасло лишь то, что она предпочитает не рыжих». «Не рыжих?» — скептически приподнял левое ухо Дорн. «Так ты же в прошлый раз с пеной у рта утверждал, что ты как раз-таки не рыжий. Лишугу вон зуб чуть не выбил в процессе доказательства». «Я алый!» — угрожающе рыкнул штурмовик. «Ну, конечно, конечно!» — нарочито утвердительно закивал координатор и всунул демону полную миску питательной смеси для ослабевшей землянки. «А почему в таком случае каюк ёпть тебя не скушала? Не рыжего-то?» «Вот пойди и сам у нее спроси!» Вызверился Двар и вдруг счастливенький расплылся в клыкастой улыбке. «Дорн? Только не говори!» «Угу!» Демон воспрянул духом и торжественно вложил миску лопоухому в перепончатые руки. «За тобой должок, вот и отдавай!» «Но!» «И никаких «но!» Подталкивая в спину растерянного друга, оскалился Двар радостно. «У тебя вон и кормежка для землянки имеется!» «Но я не рыжий!» — выдал последний аргумент несчастный координатор потоков, стараниями штурмовика, находящийся уже на полпути к логову голодный каюк. «Я тоже!» — рыкнул демон и втолкнул друга в открытую оранжевую дверь. Когда Двар сбежал, я какое-то время грустно рассматривала свою ладошку. Помыть бы ее перед едой, но как, если ни еды, ни ванны? Демон соврал. «Ага», — сказал глазом, — «моргнуть не успею». А я не то что моргать, зевать замаялась. Спать хотелось жутко. Пожалуй, почти так же, как и есть. Больше хотелось только пить и хоть что-то понять в этой космической лечебнице для душевнобольных. Чтобы занять себя, разобралась с принципом открыть-закрыть дверного проема. Не такая уж я и непробиваемая кретинка. Фильмы смотрела, и как только вечно трясущийся незнамо из-за чего демон свалил, сложила 2 и 2. Присмотревшись, обнаружила, что та часть стены, к которой прикладывала руку, выпуская, а вернее вываливая рогатого из комнаты, несколько отличается по фактуре. На первый взгляд вроде незаметно в ярком голубовато-белом свете, но дверь окаймляла широкая полоса в мелкий пупырышек. Несколько экспериментальных касаний к полосе подтвердили, дверь появляется или исчезает именно так. Я молодец, конечно, почти самостоятельно с инопланетной техникой знакомлюсь, только где добрая, ты, Катюша, молоток, возьми с полки пирожок. Угу, где мой пирожок? Нет ути. Видно, не заслужила. Ах, точно, я же теперь не Катя. Стало совсем тоскливо, и по старой привычке я принялась словоблудить, то бишь рифмовать и бубнить себе под нос. Ты, Катюша, каюк, ёпть, идиотка первый сорт. Ну а раз такое дело, начинай грызть ногти смело. Если очень повезет, так и кальций впрок пойдет. Ну а если не пойдет, начинаешь есть носок. Как закончится и он, выползаешь в коридор. Там покрытие из мха. Будет девочке еда. Может, сбудется мечта и дадут тебе слона. Эх, не с моей удачей. Скорее уж крысу на палочке, и то не факт. Почти отчаявшись дождаться обещанного, выглянула в коридор. Со щемящей тоской посмотрела на буроватый мох, которым зарос пол и своды коридора. Аппетитной растительность, к сожалению, не выглядела. И два разжаренным слоном не наблюдалось. Сходить, что ли, поискать пропитание самостоятельно? И все же путешествовать не рискнула. Слишком кружилась голова и подкашивались ватные ноги. Оставив дверь открытой на случай возвращения рогатого, Я прошла вглубь комнаты и опустилась на пол у белоснежной стены. Мертвенно-яркое освещение в сочетании с обилием чистейшего белого покрытия пола, стен и потолка раздражало. Закрыв глаза, попыталась расслабиться и как-то незаметно провалилась в дремоту. Бывает так, вроде и не спишь, понимаешь, где и кто ты, но сны приходят. Дрожащие, невнятные, словно размытые. Они то наползают, то отступают куда-то. Вот и сейчас так. Снилась тварь, которая, судя по всему, едва не угробила капитана. Пристальный взгляд монстра следовал за мной, куда бы я ни шла. Красноватая дымка скрывала пол и поднималась по стенам. Жутко. Потом бред сменил направление и привиделся сам капитан. Он стоял в полуметре и осуждающе качал головой. Страх испарился. Стало стыдно. Кэп ко мне со всей душой, а я... После снова привиделась кошмарная тварь, но страх почему-то не вернулся. Мне было все так же совестно. Когда гибкая когтистая лапа потянулась ко мне, я отшатнулась, но тут же замерла, всматриваясь в кроваво-алые глаза и вместо ужаса испытывая нечто сродни виноватому сожалению. Следующим витком бреда стали отдаленные голоса и невнятный шум. Топот сотен ног и... В комнату ворвалось стадо жареных слонов. Каждый сжимал в хоботе либо вилку, либо стакан сока, либо пачку салфеток. Я сглотнула слюну, потянулась к золотистому аппетитному боку ближайшего зверя и проснулась. В дверях стоял зеленый инопланетянин с обвислыми ушами и длинными дрожащими пальцами. Помнится, его звали Дорном, и именно он вместо обычных тапочек извлек из сети описание обуви, от которого даже меня скрутило. Координатор потоков озадаченно и чуть нервно дернул ухом, почесал свободной рукой затылки и выдал гениальное: «А чего ты на полу спишь? Это тоже какая-то традиция землян?» «Вот гад! И этот издевается!» «Да я свой любимый блохастый коврик дома позабыла, вот и приходится прямо на голом полу», — съязвила, не без труда поднимаясь. «Блохастый? Я, кажется, встречал это слово. Блохи — это такие мелкие насекомые-паразиты с планеты Невея, да? Хотя нет, наверное, ты о другом». «Вот хохма! Блохи встречаются на других планетах? Умора!» «То есть...» — Дорн вылупился на меня, как чукча на мини-купер. «А зачем тогда тебе коврик с паразитами?» «Чтоб жизнь медом не казалась!» Отмахнулась, рассматривая миску с подозрительного цвета месивом. «И это моя еда?» «Кому?» Отступая на шаг, поинтересовался зеленый. «А? Кому жизнь не должна казаться медом? Знаешь, если на вкус содержимое тарелки окажется хоть в половину таким мерзостным, как на вид, тогда вам всем. Вы издеваетесь?» «Нет», протянул координатор, опуская взгляд на миску. «Док сказал, это самое подходящее питание для тебя». «Да?» Я обреченно выдохнула. «Ну, если доктор прописал, давай». «Давай, говорю, смесь эту». Пришелец с готовностью вручил мне плошку и замер. За отсутствием столовых приборов я опасливо поднесла серо-зеленую субстанцию к лицу и принюхалась. Пахло бурда омлетом и немного гречневой кашей. Отхлебнув через край, убедилась, блохастый коврик был бы не лишним. Вкус, как у позавчерашней овсянки с чесноком. А делать нечего, придется глотать. Лекарство не обязано быть вкусным. Плохо, что запить нечем. Зажмурившись, я глубоко вдохнула и большими глотками, быстро, чтоб не передумать, влила в себя большую половину отвратного киселя. На всю миску целиком не хватило даже моего голода. Желудок протестующе дернулся и поднялся к горлу, но я в больнице и не такое глотала. Справилась же. Возвращая ополовиненную тарелку со смесью Дорну, через силу улыбнулась. «Спасибо, а попить ничего нет?» Зеленый посмотрел сначала на меня, потом на миску и снова протянул ее мне. «Вот», — неуверенно выдал ушастый, — «док сказал, тут есть все необходимое». «Может, и есть», — вздохнула я, демонстративно отодвигаясь, — «только очень уж противно. Ей-богу, два рва нога и та вкуснее пахла. да и выглядела тоже куда аппетитнее этого месива. В коридоре послышался шум и глухой удар. Будто шкаф упал. Хотя какой шкаф? Мебели в коридоре не было, это я помнила точно. Может, в соседней комнате? Помнится, в кают-компании, которую мы так смачно разгромили, имелись и шкафы, и столы, и стулья, и даже диванчики. Идея. «Слушай, Дорн», — начала вкрадчиво, — «а в остальных каютах у вас так же пусто?» «Нет, конечно», — пожал плечами ушастый. «Обычно каждый придумывает обстановку под себя. Хочешь, сделай себе коврик. Правда, с блохами проблема. Капля не может создавать живую материю. Но если это так важно, мы через несколько дней будем в районе Невеи. Двар для тебя наловит. Потерпишь?» «Не надо мне никаких блох. Дались они тебе. Ты бы еще те ботинки приволок, которые на Мидне демонстрировал». «Так я их еще не закончил», — попятился Зеленый. «Часа через три принесу». Я подавилась возмущением и чуть не заплакала от досады. Опять начинается. Память услужливо подкинула картинку, утыканного острыми лезвиями и щупальцами кошмара. Бррр! Такое не то, что носить, в руки взять страшно. «Забудь про это убожество, умоляю. Таким ботинком даже таракана не прихлопнешь. Нафига он мне? Лучше скажи, как сделать кровать или матрас какой-нибудь. Спать очень хочется». Дорн кинул на меня изумленный взгляд и молча приложил ладонь к молочно-белой, теплой и на ощупь напоминающей силикон стене каюты. В следующее мгновение прямо из пола вырос длинный низкий диван темно-бордового цвета. «Ух ты! Как ты это сделал?» Восторженно взвыла, ощупывая новую лежанку. Ткань была скользкой и напоминала гибрид кожи и синтетического шелка. На таком много не належишь, сверзишься, но на безрыбье и рак рыба. Нужно просто приложить ладонь к любой поверхности звездолета и четко представить предмет, который нужен. Слегка растерянно выдал Дорн, пожимая ушами. Еще не верящая в свое счастье, я кинулась обнимать Зеленого, но тот почему-то взвизгнул и смылся. «Спасибо!» — крикнула, выглядывая в коридор. Только вот ушастика там уже не было. А двор был. Демон быстро полз по-пластунски и уже успел убраться довольно далеко. И ладно бы ко мне, но убегал он от меня. Вот же, какой рассеянный. Забыл, как моя дверь выглядит, и прошел мимо. Тогда почему ползком? Так сильно устал, что ли? Ладно, пусть тогда отдыхает. Окинула демона взглядом. Может, он больной? Потом спрошу, а пока... Я приложила ладошку к стене, оглядела комнату и предвкушающе улыбнулась. По идее, если можно сделать мебель, должна быть возможность сотворить перегородки и туалет. Только как? Я в сантехнике ни шиша не смыслю, но подозреваю, что устройство фаянсовой вазой специфической формы не ограничивается. И как тогда? Пока еще терпимо, но через час-другой точняк придется в уголочке пристраиваться. А это уже не каюк, это... полный кирдык. О, идея. Надо демона спросить. Главное, догнать и затащить сюда. А там разберемся.